Глава 52. К Рождеству 91 года, спустя всего несколько недель после смерти Фредди Меркьюри, Queen вернулись на первое место в чартах с «Богемской рапсодией», выпущенной в качестве сингла с двумя сторонами «А», на другой «These are the days of our lives». Он поднялся на вершину чартов и пробыл там 5 недель, при этом он стал первым альбомом, который дважды покорил рождественские чарты, было продано еще 1,1 миллиона копий альбома, и в том же месяце, когда «Богемская рапсодия» заняла первое место в чартах синглов, у группы насчитывалось не менее 10 альбомов, попавших в чарты. Началось возрождение Queen, и казалось, что вся страна снова влюбилась в Фредди Меркьюри. Даже Кенни Эверетт, который так эффектно расстался с Фредди и не разговаривал с ним много лет, и который сам скончался от болезни, связанной со СПИДом в 95 году, был тронут его смертью. «Когда Фредди умер, я написал Кенни», — вспоминает Пол Гамбачини. «Я был уверен, что он не мог остаться равнодушным к этому. Я покажу вам письмо. Оно написано 15 января, подписано Кеном. Большое спасибо за твое письмо. Да, это печальное известие потрясло нас, хотя мы уже около 5 лет знали, что это произойдет. Первое, что я подумал, услышав эту новость, было: черт подери, куда я его только не водил, а он вот так и взял и свалил куда-то без меня. Через пару дней я понял, что каждый раз, когда я думал о нем, он все еще был со мной, так что это было не так больно. Он был милым проказником, и в его компании было всегда хорошо. Он всегда любил дорогие вещи и требовал шампанского, но был ярким, энергичным и всегда был в центре внимания. Где бы он ни был сейчас, я уверен, что он хорошо проводит время. Еще раз спасибо за твое письмо, Пол. Это было очень мило с твоей стороны. Всего тебе доброго, Кен. Но не все были без ума от него. В статье Daily Mirror вскоре после похорон Фредди критик Джо Хейнес опубликовал злое нравоучение, касающееся певца. Было бы отважным поступком заявить, что он болен СПИДом, как только был поставлен диагноз. Скрывать это до последнего было совсем не смелым шагом. Нет ничего яркого в том, чтобы заразиться СПИДом и, вероятно, передать его другим. Нет ничего восхитительного в том, чтобы шататься по улицам в поисках мальчиков по вызову, чтобы с ними дурачиться и употреблять наркотики. Меркьюри умер от болезни, основными жертвами которой в западном мире являются гомосексуалы. Для таких, как он, СПИД – это форма самоубийства. Его смерть не поможет в борьбе со СПИДом, потому что он придал очарование этому образу жизни, который к нему приводит. Ущерб, который он нанес в то время, когда правительство во всем мире выделяет миллиарды на предотвращение распространения болезни и употребление наркотиков, просто неизмерим. Это было, по сути, злобное и полное ненависти нападение Хейнса, и в основе его лежит глубоко укоренившаяся гомофобия. «Нет морального суждения, есть только количественное суждение», — говорит Пол Гамбачини. «Я думаю, мы всегда должны подчеркивать, что люди, подобные Фредди, заразились до того, как стало известно о вирусе. Поэтому этих людей нельзя критиковать за то, что они не практикуют безопасный секс, поскольку сама концепция безопасного секса тогда не существовала. Не было секса, который был бы чем-то опасен». Сьюзан Зонтак говорит: «Неудивительно, что в 80-е годы многие люди хотели воспринимать СПИД метафорически, как чуму, моральное наказание обществу. Профессиональные критики не могли устоять перед риторической возможностью, которую предлагает эта смертельная болезнь, передающаяся половым путем. Это было оружие фанатиков, которые изображали ее как наказание и испытание, специально посланное гомосексуалистам и наркоманам. Это была божья кара. Фактически, Фредди, умерев, сделал больше для борьбы против СПИДа, чем большинство правителей мира вместе взятых, начиная с поступлений от переиздания «Богемской рапсодии», которые были пожертвованы в фонд Терренса Хиггинса, более 1 миллиона фунтов стерлингов. А в ближайшие годы еще десятки миллионов будут переданы через фонд Mercury Phoenix Trust, но смерть Меркьюри значила гораздо больше, чем просто деньги. Это было беспрецедентное глобальное освещение в средствах массовой информации, болезни, о которой еще многие практически ничего не знали. Что касается осведомленности о СПИДе, я думаю, что это было очень важно, говорит Энни Ленокс, потому что смерть Фредди Меркьюри означала, что проблема внезапно привлекла к себе внимание всего мира и получила приоритет номер один. Людей привлекает слава, и факты, к сожалению, таковы, что СМИ уделяют больше внимания проблеме ВИЧ и СПИДа, если с ней связаны громкие имена знаменитостей. В противном случае эта тема редко попадает на первые страницы. Тем временем Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон занимались организацией своего последнего прощания. Они планировали концерт памяти Фредди Меркьюри для информирования о СПИДе. В нем должны были принять участие самые крупные звезды мира, исполняющие классику Queen перед, как надеялись организаторы, переполненным залом. Это было ключевым моментом в истории Queen. Это был момент, когда они перестали быть просто группой и вместо этого начали сажать семена, которые помогут Queen вырасти в бренд и крупную корпоративную денежную организацию. Датой, назначенной для проведения шоу, было 20 апреля 1992 года. В качестве места был, конечно же, выбран стадион Уэмбли. Сцена великого триумфа Фредди на концерте Live Aid в июле 1985 года. Как оказалось, это шоу составило серьезную конкуренцию Live Aid с точки зрения масштаба и зрелищности. Только на один вечер на сцене сошлись рок, поп-музыка и шоу-бизнес в лице таких разнообразных исполнителей, как Дэвид Боуи, Лайза Минелли и Эксел Роуз, которые присоединились к Брайану, Роджеру и Джону, чтобы почтить память Фредди и рассказать всему миру о СПИДе. «Менеджер Queen Джим Бич взял под контроль всю организацию», вспоминает промоутер Харви Голдсмит. Он пришел ко мне с предложением сделать шоу на стадионе Уэмбли. У них уже был составлен список артистов, предполагаемых участников шоу, поэтому нам нужно было обзвонить всех, чтобы выяснить, кто был доступен. Джим уже разобрался с несколькими именами. Лиз Тейлор была одной из них. Благодаря ее дружбе с Элтоном Джоном, она была вовлечена в кампанию против СПИДа, поэтому, узнав о проведении концерта памяти, она, конечно, была заинтересована принять участие. Все 72 тысячи билетов на шоу были распроданы в течение 3 часов, а поклонники, включая Джима Хаттона, заплатили по 25 фунтов за билет на концерт, даже не зная, кто появится на сцене, за исключением 3 оставшихся членов Queen. «Это была серьезная задача для нас», — вспоминает Брайан, — «потому что мы не просто выступали, мы также организовывали всех остальных. Было достаточно сложно даже просто выбрать участников. Мы много спорили между собой по поводу списка, но основными критериями для окончательного выбора были их значимость для Фредди». Медленно, но верно список был доработан. Роджер Долтри, Роберт Плант, Джо Эллиот, Сил, Джордж Майкл, Лиза Стэнсфилд, Элтон Джон, Энни Ленокс и Ян Хантер были среди тех, кто собирался выступить. 20 апреля 1991 года в 17:55, когда шоу транслировалось в прямом эфире по радио и телевидению в 76 странах мира с аудиторией в 1 миллиард, Брайан, Роджер и Джон вышли на огромную сцену Уэмбли под оглушительный, полный восхищения, тепла и любви к Queen и их отсутствующему 4-му участнику рев публики. «Добрый вечер, Уэмбли, и добрый вечер, планета!» — сказал Брайан, собравшейся публике. «Сегодня мы здесь, чтобы воздать должное жизни, творчеству и мечтам нашего Фредди Меркьюри. Мы устроим ему самое большое прощание в истории». В течение последующих нескольких часов мир наслаждался некоторыми из лучших певцов планеты, исполняющими классику Queen. Роберт Плант спел «Crazy Little Thing Called Love», Лиза Стэнсфилд появилась в бигудях, чтобы спеть «I Want to Break Free», Джордж Майкл потряс всех, исполняя «Somebody to Love», а «Богемская рапсодия» была исполнена необычным дуэтом Элтона Джона и Эксела Роуза. Даже актриса Элизабет Тейлор, ветеран Голливуда, появилась на сцене, сказав, что Фредди был необыкновенной рок-звездой, которая пронеслась по нашему культурному ландшафту, как комета по небу. «Это было потрясающе», — вспоминает Джон Рид. «Я помню, как я сидел на трибуне с матерью и просто плакал. Вся аудитория плакала». Одним из основных моментов концерта было выступление Дэвида Боуи и Энни Ленокс с песней «Under Pressure». Возможность спеть «Under Pressure» предложила именно группа, вспоминает Леннокс, но я почти уверена, что Дэвид Боуи, должно быть, взял на себя этот выбор, так как песня написана им и Фредди. Это не самая легкая песня. Ее нелегко выучить или исполнить, но я сделала все возможное. Я была настолько поглощена мыслью о выступлении с ним в дуэте, что мне казалось, будто я сплю. Наши репетиции прошли очень гладко, и группа звучала настолько мощно и слаженно, что казалось, будто это прогулка на лучшем классическом лимузине. В основном в составе участников концерта были мужчины, поэтому я оставалась в своей гардеробной целый день, просто тихо ожидая своего выхода на сцену. Я спросила Дэвида, есть ли у него какие-то идеи относительно того, в чем мне выступить, чтобы как-то дополнить его. И он сказал, почему бы тебе не надеть платье от Энтони Прайса? Так я и сделала. У меня было очень четкое представление о том, как платье должно было выглядеть, театральное, темное и траурное. Платье вышло необыкновенное, с обручами внизу, которые создавали округлую пышную форму. Когда я вышла на сцену, Боуи выглядел искренне ошеломленным. Он понятия не имел, что это будет так сильно. Выступление было зажигающим и на самом высшем уровне. Это был один из самых потрясающих моментов в моей жизни, и я искренне надеюсь, что он наслаждался этим так же, как и я. Но прежде всего, помимо моего собственного опыта, самое главное было то, что концерт предоставил беспрецедентную глобальную платформу для освещения проблемы ВИЧ и СПИДа, которая помогла сломать стереотипы и спасти жизни. И, наконец, именно Лайза Минелли поставила заключительную точку в концерте своим вдохновляющим и театральным исполнением «We are the Champions», о чем газета «Таймс» написала, что это была переданная наиболее убедительно сущность уникального и любимого стиля Меркьюри. Сочетая доминирующее присутствие на сцене с оттенком прощания, она добавила как раз подходящую долю пародии в свое исполнение. Это был трогательный и искренний финал для сердечного прощания. Когда она закончила, она посмотрела наверх и сказала, обращаясь к небесам, «Спасибо, Фредди, мы просто хотели тебе сказать, что мы будем о тебе вспоминать». Шоу собрало 12 миллионов фунтов стерлингов для проведения мероприятий в целях повышения осведомленности о СПИДе. В ту же ночь, после того, как исполнители покинули сцену и толпа растворилась под покровом ночи, в ночном клубе «Браунс» была проведена вечеринка. Она была, как и сам концерт, довольно странной. Это был праздник, смешанный с явной грустью. По словам Спайка Эдни, на вечеринке Брайан и Роджер казались безучастными, как будто у них не было сил что-либо делать. А в течение следующих нескольких дней им задавали вопросы об успехе концерта. Газета «Таймс» написала. Несмотря на то, что было бы явно уместно, чтобы оставшиеся члены Queen Брайан Мэй и Роджер Тейлор взяли на себя роль хозяев вечера, оба вели себя не лучшим образом, лишь пытаясь выдавать остроумные фразы. В основном речь шла о наших прекрасных друзьях и о том, как мы хорошо проводим время сегодня. Атмосфера явно была живая. Из всего того, о чем давним партнерам Фредди приходилось говорить, можно было заключить, что его отсутствие в ту ночь было вызвано лишь временным недомоганием. СПИД, будучи сложной и удручающей темой, большинством участников, которые выходили на сцену Уэмбли и покидали ее, не упоминался вообще. Для хард-рок-групп, которые открывали шоу, петь о безопасном сексе было, так сказать, довольно нелепо. Примерно с тем же успехом они могли бы восхвалять все преимущества смеси пива и лимонада. Guns N' Roses прилежно трубили о месте под названием Paradise City, в котором никак нельзя было понять, носят ли девушки презервативы в своих сумочках, а Def Leppard возглавили движение под названием Let's Get Rocket и оставались в блаженном неведении, что нечто настолько неприятное, как СПИД, может посягать на срочную потребность человека – в случайном сексе. В той же статье ставился вопрос о том, как сам Фредди расценил бы все это. Конечно, ни один из его в действительности любимых исполнителей не был представлен. Не было Аретты Франклин, не было Майкла Джексона, Монсеррат Кабалье. На самом деле именно Кабалье, возможно, было единственным наиболее очевидным упущением, и не было никого из его близких друзей-исполнителей, таких как Элейн Пейдж, Тони Хедли, или даже его лучшего друга Питера Стрейкера. Не было никаких отсылок на оперу, балет, на классические произведения, и не прозвучала ни одна из сольных работ Фредди. Возможно, концерт был больше о Брайане, Роджере и Джоне, чем о Фредди. Может, это был их способ примириться с потерей Фредди, их возможность публично оплакать его и проститься с ним навсегда. Они хотели поставить на этом точку, и концерт мог помочь им. Когда Queen покинули сцену после «We're the Champions», Джо Эллиот из Def Leppard шел к выходу и оказался рядом с Брайаном Мэем. Я схватил его за рукав, вспоминая Джо, и сказал: «Брайан, обернись и посмотри на это, потому что ты, возможно, больше никогда этого не увидишь». Он стоял и долго смотрел, а затем сказал «Спасибо, Джо», обнял меня и ушел со сцены. Гитарист Black Sabbath Тони Айоми, который выступал во время шоу, также вспоминает о том, что было сразу же после ухода со сцены. Сразу после того, как шоу закончилось и они остались одни, это сильно ударило Брайана, их всех. Это было так грустно, невыносимо грустно. Джон был просто убит. Пришло время сказать. Вот и все. Это конец.